На хвост феи напала другая светлая гильдия, но мы не можем ответить на это, пояснил я Мартгиру спустя полминуты, на что он вопросительно выгнул бровь, вызвав у меня легкий смешок. Нет, мы не можем их уничтожить, иначе нас распустит совет. Мартгир может уничтожить эту гильдию, если ты не хочешь светить своей формой Этериаса, просто сказал демон, и у меня сама собой появилась улыбка на губах. Спасибо, брат, но не стоит. Хвост феи справится, да и мне нужно тренировать человеческое тело. Я по сравнению с вами просто слабак. Мартгир так не считает, Этериас потрепал меня по волосам. Истинная сила измеряется не мощью заклинаний, а умением их использовать. У каждого из нас есть свои сильные и слабые стороны. Ты хорош в том, что можешь смотреть как со стороны людей, так и со стороны Этериасов. Ты берешь лучшие качества от обоих рас. Под Мартгиром засиял привычный мне магический круг. Мартгир передаст Кеке, что сегодня тренировка отменяется. Удачной охоты, брат. Едва ли мы будем сражаться в открытую, покачав головой, сказал я, но Этериас уже ушел. Я подкинул стрелу, размышляя над словами брата. Если бы я попросил, Тартар разгромил бы призрачного владыку, но это выглядело бы так, будто хвост феи сотрудничает с темной гильдией. Слишком уж вовремя он был бы уничтожен. Я мог бы и сам тихо вырезать всех наших врагов, но все же не думал, что обе эти идеи стоило даже просто рассматривать. В форме Этериаса моя сила несравненно возрастала, а проклятие слова давало возможность заставлять противников убивать своих же товарищей. Я мог бы подчинить какого-нибудь волшебника С-класса призраков, чтобы он предал своих. За 2 года я научился не терзаться за подобное, все же после превращения в демона что-то во мне изменилось. В отличие от остальных Этериасов, я не имел генетической предрасположенности желать убить господина Зерефа так же, как не имел ненависти к людям как расе. Однако ужасы лаборатории научили меня меньше ценить жизни всякого сброда вроде убийц и насильников, а также моих врагов. В этом я мало отличался от более жестоких Этериасов, которым это было заложено с рождения. Но все же, наверное, не стоило рассматривать эти варианты. В конце концов, совет магов мог вычислить, кто зачистил светлую гильдию, и тогда Белу придется уйти, уступив место Белиару. Это помешает мне направлять и оберегать Энда, а потому, даже если дело дойдет до войны, нужно будет сдерживаться, чтобы никого не убить. Впрочем, в этом слабом теле я все равно не осилил бы всю гильдию в одиночку. «Чертовы призраки!» – пробормотал я, продолжая подбрасывать стрелу и краем уха слыша какой-то шорох недалеко. «Как бы тихонечко их отвадить от нас?» – вслух размышлял я, напрягаясь от того, что нос уловил незнакомый запах. Пахло железом и кровью. Гихи! Я резко кувыркнулся, отталкиваясь руками и в следующий миг приземляясь в метре от того места, где только что был. Крышу дома пробил железный столб, а тот, кто сколдовал это заклинание, вышел из тени, ухмыляясь. А вот и хвостатая фея. Полагаю, гажил из призрачного владыки, протянул я, призывая лук и заполняя колчан стрелами. Разрывные нельзя было использовать, чтобы не повредить здание в округе, да и целиться надо было очень аккуратно, чтобы шальная стрела не попала ни в кого. Противник ухмыльнулся и вместо ответа атаковал, превратив руку в железный столб. Судя по заклинанию, которое прозвучало как столб железного дракона, гажил был, как и Нацу, убийцей драконов. Такие маги, судя по собранной мной информации, обладали большей силой, чем обычные волшебники. Так как в моем окружении находился лишь один из них, теперь я мог проверить теорию на практике и сравнить 2 обладателей древней магии. От атаки я снова уклонился, спрыгивая с крыши, чтобы парень не разнес весь дом. Уверен, ремонт он мне оплачивать не собирался, гад. Кувыркнувшись, я резко вскинул лук, натянув на тетиву электрическую стрелу с очень мощным зарядом. Гажил не собирался так просто отпускать меня, а потому быстро приблизился, но я уже выстрелил. Парень поймал стрелу рукой, очевидно, думая, что она обычная, однако, как только я щелкнул пальцами, его тряхнуло так, что он припал на одно колено и низко рыкнул. Гажил гневно сверкнул глазами и бросился вперед, яростно атакуя магией убийц драконов. Кажется, я разозлил его. Он пытался навязать ближний бой, но я все время отступал, сохраняя дистанцию, а потому его удары почти не задевали меня, лишь пару раз попали по касательной. Однако и задеть его в ответ было сложно. После фиаско с электрической стрелой он стал уворачиваться от всех моих атак. Попасть в него так, чтобы стрела случайно не залетела в чье-нибудь окно, оказалось очень сложно. Впрочем, мне все равно удалось откинуть его разрывной стрелой, подпалив одежду, и пару раз приморозить ледяной. Я все пытался подгадать момент, чтобы закончить бой одним ударом, когда Гажил вдруг мерзко ухмыльнулся и посмотрел мне за спину. Я на автомате проследил за его взглядом и едва не выругался. Позади меня застыла пара влюбленных, которым вздумалось прогуляться под луной у водного канала Магнолии. Они со страхом наблюдали за нами, вероятно, только что вывернув из-за угла. Я только хотел им крикнуть, чтобы убегали, когда Гажил снова атаковал. Как я и думал, своей целью он выбрал вовсе не меня. Не особо думая над своим поступком, я, метнувшись к парочке влюбленных, встал перед ними, выставив вперед лук. Парень сколдовал рев железного дракона, который я принял на Мамору, напитав его магией под завязку. Передо мной засиял огромный магический круг, а лук выступил в виде щита, соответствуя своему имени. Мне повезло, и этот безумный план сработал. Лук защитил людей, которые с криком бросились бежать. Однако из-за того, что он в принципе не был предназначен для этого, рука, которой я держал его, оказалась сильно повреждена. На ней появились глубокие раны, из которых немедленно потекла кровь. Я опустился на одно колено, морщась от боли, но все равно не отпустил оружие. Гажил, ухмыляясь, подошел вплотную, ведь тоже понял, что выстрелить сейчас я бы не смог. «Какого черта вам понадобилось от нашей гильдии?» — зашипел я не хуже змей, медленно заводя здоровую руку за спину. В ней в тот же миг стала формироваться стрела. «Гихи, мы просто хотим оторвать феечкам их крылышки». Злая улыбка на лице парня стала шире, и он приготовился колдовать в упор. «А сможете, призраки?» — ухмыльнулся я, а затем резко выбросил здоровую руку вперед. Гажил инстинктивно поймал стрелу, как в тот раз с электрической, и его глаза расширились от понимания. Я тут же нырнул в водный канал, убирая лук, а стрела разорвалась с такой силой, что в соседних домах вылетели стекла. Парня откинуло и прокатило по земле несколько метров, но когда я вынырнул, чтобы понять, будет ли наш бой иметь продолжение, Гажила уже не было. К счастью, он выбрал отступить. Я выбрался из воды и втянул носом воздух. Рука пульсировала от боли, вдобавок в ней застряли железные обломки. Выругавшись, я стал вынимать их, слушая неприятный чавкающий звук. Разочарование смешалось с досадой, ведь если бы не те люди, Гажил не смог бы меня ранить. Было, конечно, хорошо, что я смог их защитить, но теперь мне самому хотелось оторвать им головы за то, что помешали и вынудили принять удар на Мамору. Повезло, что лук остался цел, хоть и оказался поврежден. Впрочем, сражаться, пытаясь не попадать стрелами в окна домов, оказалось сложнее, чем я мог себе представить. В форме Этириаса я бы быстро расправился с Гажилом, мог бы даже заставить его убить себя, но решил же сам сражаться как человек. Я слишком полагался на демоническую часть себя, вот и получил за это. Нужно было больше тренироваться с Кейкой, а не прогуливать, играя с шакалом в кто больше темных магов перебьет. Я медленно выдохнул, когда последний обломок оказался извлечен, и устало оглядел руку. Кровь капала на землю и уже образовала приличную лужу. Раны оказались глубокими и жутко болели, что ясно указывало на очевидный факт. В ближайшее время пользоваться луком должно было быть проблематично. Разорвав майку на лоскуты, я наспех перевязал руку и посмотрел влево, откуда чувствовал запах Эльзы. Не было никаких гарантий, что после фиаско со мной Гажил не пошел ловить других наших, кто по неосторожности вышел из дома, а потому нужно было подкрепление. Вполне возможно, что парню даже могло хватить наглости атаковать сагильдейцев прямо в жилищах. Я поморщился не то от боли, не то от этой мысли и подпрыгнул, забираясь в окно второго этажа какого-то дома, откуда чувствовался запах Эльзы. Кажется, это была квартира Люси, в которой ощущались также Нацус, Хэппи и Грей. «Эльза!» — позвал я, забираясь в комнату. Волшебница тут же подскочила, призывая меч и принимая защитную стойку. Я поднял руки вверх, слегка поморщившись от этого, и дождался, пока Люси включит свет. Когда комнату озарила от лакримы, сагильдийцы пораженно замерли, а затем заклинательница звездных духов вскрикнула. Она тут же метнулась за аптечкой, а остальные обступили меня, беспокойно смотря на руку. Кусок майки, которым я перевязал ее, уже пропитался кровью. «Что случилось?» — спросила Эльза, пока Люси, присев передо мной, обрабатывала раны. Хэппи беспокойно летал над моей головой, переживая, что я умру от потери крови. Мелкий паникер. На меня напал гажел из призрачного владыки. Я метнул взгляд в Нацу, чьи глаза мгновенно наполнились гневом. Воздух вокруг него начал стремительно нагреваться, поэтому Грею пришлось спешно отходить. Я отбился, но этот гад подловил меня, когда атаковал прохожих. Я успел их защитить, но руку сильно ранило. Я поморщился, когда Люси стала обильно заливать раны каким-то раствором, напоминающим перекись. «Эльза, он может быть еще в городе. Нужно проверить, не напал ли он на кого-нибудь из наших. Мне кажется, у него была какая-то цель, когда он атаковал меня». «Цель?» Волшебница перевооружилась в свой обычный доспех. «Не знаю, что-то вроде послания, или объявления войны», протянул я, а затем в упор взглянул на Эльзу. «Они искали кого-то из нас. Многие могут быть в опасности». Титания кивнула и тут же выскочила из квартиры Люси. За ней последовали и парни. Нацу казался вдвойне взбешенным, но тогда я не придал этому большого значения. Заклинательница звездных духов осталась со мной и начала накладывать повязку. Ей это неплохо удалось, у меня даже создалось впечатление, что она ходила на что-то вроде курсов первой помощи. Когда она закончила, я велел ей дожидаться рассвета, а сам выпрыгнул в окно, чтобы убедиться, что Гажил так никого и не нашел. Магнолия была огромным городом, поэтому, даже подняв на уши всю гильдию, мы смогли обойти ее только к восходу солнца. Я как раз исследовал восточную часть города, когда в небе засияла алая вспышка. Запах Гажила уже давно выветрился, что говорило о том, что он покинул Магнолию. Алая вспышка была повсеместным сигналом тревоги, а для нас сегодня значило лишь одно – кого-то из наших нашли раненым. Я бросился в том направлении и прибыл почти одним из первых. Моим глазам предстала ужасная картина. Леви, Джет и Дрой были избиты и прикованы к огромному дубу в парке у южных ворот. На их телах виднелся знак призраков. Я сходу узнал волшебство, которым это было совершено. Гажил, скотина. Это было прямое объявление войны. «Мастер», — прорычал я, когда Макаров подошел. Как раз в это же время подтянулись остальные из наших. Рядом со мной буквально полыхал от ярости Нацу, а воздух вокруг Грея стремительно замерзал. Эльза выглядела так, будто сейчас же сама изничтожит всех призраков, а я выпустил клыки и когти. Когда отец видит кровь своих детей, негромко начал Макаров, но посох в его руках тут же разлетелся в щепки. Он просто не может молча смотреть. Хотели войны? Будет война. Да, грянули все, и я в том числе. Пришло время показать призракам, что бывает, когда кто-то решает напасть на моих людей на моей территории. И пусть левая рука разрывалась от боли, и я пока не мог использовать лук, но у меня оставался отравленный кинжал и звериная суть. К тому же не так давно Кейка научила меня одному трюку, который я еще не успел опробовать, а призраки вполне подходили на роль испытуемых. В конце концов, я не был бы волшебником С-класса, если бы всегда полагался лишь на лук. Рукопашный бой и владение кинжалом я тоже тренировал. Если они думали, что вывели меня из игры, то сильно ошибались. А за то, что Гажил, не сумев одолеть меня, избил Леви, Джета и Дроя в качестве послания нам, я хотел отдельно приголубить его сильнейшим ударом. «Мастер, я пойду вперед», — сказал я, набрасывая на голову капюшон. «Подготовлюсь к вашему приходу». Губы сами собой растянулись в злой улыбке, обнажая клыки. «Что с рукой?» Тут же отозвался Макаров. «Пустяки», — отмахнулся я и сорвался с места, не дожидаясь ответа. Добраться до призраков оказалось легко. Еще легче было проникнуть к ним незамеченным. Изучая местные травы и наблюдая за Нацу, я обнаружил интересное растение под названием «Белая аврора», которое в сочетании с цветком дымовушки частично скрывало запах человеческого тела. По пути сюда я прихватил эти травы из дома, который оглядел со смесью ужаса и гнева. В крыше зияла здоровенная дыра, ее обломки сломали мне кровать и разбили любимую кружку. Желание хорошенько врезать Гажилу возросло на несколько пунктов, а потому я ухмыльнулся, когда забрался под потолок гильдии призраков. Оглядев снующих тут и там волшебников, я нашел железного убийцу драконов, который поедал какой-то металлолом. Медленно выдохнув, я вытянул руки вперед, начиная создавать стрелы. Вот теперь можно было не опасаться задеть простых горожан или их дома, здесь можно бить в полную силу. Вокруг стали образовываться стрелы, которые я магией поддерживал в воздухе. Однажды я увидел, как нечто подобное делала Эльза с мечами во время задания, а потому попросил Кейку научить меня такому же приему. Демонесса потратила несколько ночей на это, но результат был налицо. Я создавал всевозможные стрелы из своего арсенала. Электрические, разрывные, ледяные, огненные, паралитические, все, которые не могли убить, но могли серьезно ранить. Мы пришли не устраивать бойню, а врезать призракам за то, что посмели атаковать нас, а потому сейчас я был просто белым из хвоста феи, а не Белиаром из Тартара. Нужно было помнить это. Когда около меня появилась 50-я стрела, я услышал топот множества ног. Это наконец пришли сагильдийцы. Наверное, забавное было зрелище на станции, когда толпа разъяренных волшебников заняла целый поезд. Жаль, я не увидел это. Зато мне удалось в красках разглядеть их эпичное появление. Нацу со всей силы ударил в главные двери гильдии, которые тут же слетели с петель и впечатались в дальнюю стену. «Хвост феи прибыл!» — зычно крикнул мастер, как сигнал к атаке. Я тут же отпустил стрелы, ускоряя их с помощью магии. Волшебники из призраков явно не ожидали атаки сверху, сосредоточившись на противниках впереди, а потому не смогли защититься. Со всех сторон послышались крики и звуки взрывов. Все 50 стрел нашли свои цели. Снизу атаковали сагильдийцы, сходу применяя заклинания, бьющие по площади. Рев Нацу вынес около десятка волшебников, ледяные заклинания Грея приморозили еще столько же, ну, а Эльза выносила буквально всех, кто осмеливался приблизиться к ней. Даже Хэппи удалось завалить толпу противников, не говоря уже об остальных. Конечно, призраки довольно быстро пришли в себя после нашей стремительной атаки, а потому очень скоро раненые появились и с нашей стороны. Кто-то однажды сказал, что хвост феи призрачный владыка, гильдии соперницы с примерно равными силами. Сейчас же эти силы столкнулись, грозя разнести все в радиусе пары километров. Я осматривал поле боя с потолочных балок и только думал спуститься, чтобы начать выносить противников в рукопашную, когда ко мне запрыгнул Гажил. Увидев на его теле прикрытые бинтами одежды ожоги от взрыва, я ухмыльнулся и призвал кинжал в левую руку, принимая защитную стойку. «Что такое? Не ждали нашего прихода?» – протянул я с издевкой, краем глаза наблюдая, как сагильдийцы теснят призраков. «Гихи, как раз ждали», – ухмыльнулся Гажил и стремительно атаковал. «Столб железного дракона». Я подпрыгнул, пропуская удар под собой, и, используя железный столб как опору, оттолкнулся от него в направлении противника. Гажил удивленно распахнул глаза, не ожидая такой прыти, и тут же получил кулаком по лицу. Я приправил удар магией, поэтому парень отлетел на пару метров, но смог зацепиться за балку и удержаться. «Это я тебе вернул должок за пробитую крышу», — сказал я, перебрасывая кинжал в правую руку. «А теперь получишь за Леви, Джита и Дроя». Я резко сократил дистанцию между нами, пока парень, довольно ухмыляясь, потирал подбородок. Замахнувшись отравленным паралитическим ядом кинжалом, я обрушил удар на Гажила, но тот заблокировал его, превратив левую руку в железный столб. Кажется, это был его любимый прием. Затем он замахнулся правой, пытаясь достать меня, но я ушел в сторону, избегая попадания. В следующий миг мне пришлось спешно ретироваться за вертикально закрепленную балку, так как Гажил сколдовал рев дракона. Будучи уже знакомым с этой техникой, я знал, что лучше спрятаться, чем попытаться закрыться магией. Балка, которая оказалась на пути заклинания, разлетелась в щепки, но меня защитила. Я снова сократил дистанцию между нами и стал наносить стремительные удары кинжалом, которые блокировались Гажилом. Кажется, на своей территории он был увереннее и даже находил наш бой забавным, а потому с ухмылкой протянул: «И это все, что ты можешь?» Я сверкнул изумрудными глазами и оскалил клыки, отпрыгивая. На этот раз я не стал приземляться на балку, вместо этого я решил спуститься на первый этаж. Бой между нами был окончен. 2-0 в мою пользу. «Я не просто так получил звание волшебника С-класса», — сказал я и щелкнул пальцами. Гажил сглотнул, уже зная, что означает этот жест, и в следующий миг стрела, которую я зацепил за его одежду, рванула с такой силой, что снесла все балки около него, а его самого откинула и впечатала в стену. «Это было круто, Бел!» — крикнул Нацу, с ноги вынося очередного волшебника. В следующий миг он уже бросился к месту, куда упал Гажил, чтобы продолжить бой уже с ним. Я оглянулся, выбирая место для боя, и ринулся в самую гущу противников, быстро нанося им легкие раны кинжалом, однако из-за яда, который был на его лезвии, все падали, парализованные. Когда я как раз вошел во вкус и метался между противниками, вынося одного за другим, до меня донесся обрывок разговора мастера и Эльзы. «Эльза, я иду к Жазе, командуй». Но девушка на миг замерла в сомнении, а потом кивнула. «Удачи, мастер». Мне не понравилось, как при этих словах ухмыльнулся Гажил. Я внимательно следил за его боем с Нацу, чтобы потом объяснить юному Этериасу его ошибки, а потому заметил перемену. Да и плохое предчувствие только усилилось. Я низко пригнулся и рысью побежал за мастером. «Я пригляжу за ним», — успел я произнести Эльзе, проносясь мимо нее. Девушка облегченно выдохнула и продолжила руководить нашими. Правда, хоть я и сказал так, добраться лишь до лестницы смог только тогда, когда раскидал всех, кто пытался встать на пути. Я взбежал по ступеням, ориентируясь уже на запах мастера, ведь в пределах видимости его не оказалось. В комнате, куда он вошел, разнеся дверь в щепки, чувствовался еще кто-то, лишь один человек. Я приготовил кинжал и скрылся в тени, думая сначала понаблюдать, а если понадобится, то и вмешаться в бой. Конечно, лезть в бой богоизбранных было чистым самоубийством, но иногда резкий выпад, отвлекающий внимание, мог стоить победы. Вот только моя помощь не понадобилась, вернее я опоздал. В комнате не было Жазе, лишь один из его старших волшебников, да исчезающие эфирные тела. Там был мастер призраков и Люси. Девушка была связана и без сознания, и пока я пытался разглядеть стремительно тающие силуэты, Ария в мгновение ока лишил мастера магии. Она буквально разлетелась во все стороны, и я даже не успел ничего сделать. Ария еще не заметил меня, а потому я резко вынырнул из тени и вонзил кинжал ему в живот и прокрутил на пол оборота. Яд подействовал мгновенно, а потому волшебник грузно рухнул на пол, шипя от боли в ране. Я же присел перед мастером, который едва дышал, потеряв сознание. Это не было чем-то удивительным, ведь для волшебника его уровня потерять столько магии разом было чудом, что он вообще остался жив. Я подхватил мастера на руки и выбежал из комнаты, проклиная себя за нерасторопность. Если бы я только был быстрее, возможно, успел бы не допустить этого. Выпрыгнув прямо в гущу боя, я взглядом нашел Эльзу и устремился к ней. Честно говоря, я понятия не имел, что делать при таких ранах. Я умел оказывать первую помощь, но не магическую. «Что случилось?» — рвано выдохнула Эльза, когда я опустил перед ней мастера. Казалось, ему становилось хуже с каждой минутой. Ария лишил его магии. «Всей разом», — беспомощно ответил я. «Наши, заметив ранение мастера, стали подтягиваться, чтобы защитить нас. Призраки же воодушевились и начали атаковать яростнее. Дело плохо», — заметил я, когда наши ряды стали стремительно отступать. «Сейчас мы здесь единственные старшие волшебники», — сурово сказала Эльза, стирая одинокую слезу из левого глаза. «Мы должны что-то сделать, боевой дух ниже некуда», — покачал я головой и нащупал пульс мастера. Он был очень слаб. «Мастер ранен, к тому же призраки захватили Люси. Предлагаю отступать. Проиграем битву, но спасем их». Эльза на миг прикрыла глаза, принимая решение, а затем резко кивнула и поднялась на ноги. Она тут же стала кричать нашим, чтобы отступали, а я в это время попытался найти Нацу. Парень был где-то в самой гуще боя, а потому я негромко произнес: «Нацу, живо ко мне». Благодаря острейшему слуху парень тут же оказался рядом, с ужасом смотря на раненого мастера. «Слушай сюда, Люси похитили призраки. Сделай так, чтобы тебя не заметили, и найди ее. Я верю, что ты справишься. А ты?» — спросил он, оглядываясь в поисках будущего источника информации. «Позабочусь о мастере. Сейчас никого нет быстрее меня. Я домчу его к Полюшке». Нацу кивнул и протянул мне кулак, о который я тут же ударил своим. Не сговариваясь, мы оба сказали: «Удачи!» и сорвались с места в противоположные стороны. Я успел кинуть в гущу призраков пару световых стрел, чтобы они не преследовали нас, и на полной скорости, которую мне обеспечивала звериная суть, побежал в восточный лес. Я должен был спасти мастера. Глава 9. В атаку. Примечание к части. А мне тут еще артик нарисовали. Поблагодари Малину Кот за милашку Бела в ее исполнении. https://vk.com/http://593896457/239446. Кстати, каюсь, на многие прошлые отзывы не ответила. Не волнуйтесь, я все прочитала и увидела. Мне очень приятно видеть ваши мысли и рассуждения. Коротко о том, что многие спрашивали. Канон улетит ко всем чертям после острова Тенрю, поэтому битва с Тартаром или в мисс Большой Долей вероятности не состоятся. Хотя, нет, они будут, но в совершенно ином виде. Хех, заинтриговало, тогда приятного прочтения. Надеюсь увидеть ваши отзывы 3. После того, как я передал мастера на попечение Полюшки, которая ругалась на старика, как заправский сапожник, то направился обратно в гильдию. Целительница не только обещала позаботиться о Макарове, но еще осмотрела мою руку и намазала какой-то пахучей травой, от которой захотелось чихать. Уже через четверть часа раны почти перестали болеть. Наверное, это было что-то вроде обезболивающего. Я не особо интересовался местной медициной, так как в Тартаре этим занималась Лами, а сам я как-то совсем не болел. Честно говоря, меня мало заботило то, какими травками Полюшка полечила мне руку. Сейчас я пытался придумать, каким будет наш следующий ход. Из-за временной недееспособности мастера нам не следовало бить первыми, да и многие оказались ранены в прошлом бою. Стоило переждать пару дней, а потом атаковать резко, желательно с разных сторон, чтобы запутать противника. Хорошо бы, чтобы Нацу спас Люси, ведь так мы исключали возможность шантажа. Но все-таки, мне было непонятно, зачем наша волшебница понадобилась призракам. Может быть, дело было в ее происхождении? Да-да, я заметил, что Люси являлась чем-то вроде местного аристократа. Ее осанка всегда была настолько ровной, что порой казалось, будто девушка проглотила палку. Движения, манеры, взгляды из-под полуопущенных ресниц, все говорило о том, что с детства она воспитывалась отнюдь не в простой семье. Конечно, Люси старательно скрывала это, пыталась много и громко смеяться, кричать, размахивать руками, но с высоты мне все было прекрасно видно. Я всегда любил наблюдать за сагильдийцами, а потолочные балки как раз к этому и располагали. Обычно я наблюдал за Нацу, но иногда хотелось присмотреться и к другим. Бывало, кто-то из волшебников напоминал мне каких-то людей из прошлого, но не из лаборатории. Все-таки когда-то у меня были друзья, семья. Так вот, Люси порой так выделялась на фоне обычных людей, что все буквально кричала. Она из аристократов. Я даже хотел изучить местное высшее общество, но как-то руки так и не дошли. А зря, кажется. Как там мастер? Он в порядке? Что сказала Полюшка? Стоило войти в гильдию, как меня обступили со всех сторон и обрушили такой поток вопросов, что меня едва не снесло звуковой волной. Все были растеряны, подавлены и искали поддержку в нас с Эльзой. Девушка тоже выглядела обеспокоенной и виноватой, но держалась так сурово, что это было почти незаметно. Она, как и я, понимала, что сейчас гильдия держалась на нас. Мы являлись старшими волшебниками, а значит, в отсутствие мастера должны были принять его пост на себя. Я поднял руку, и все тут же замолкли. Жизнь мастера вне опасности, всеобщий облегченный вздох едва не приподнял крышу. Однако в ближайшее время он не очнется. Потеря такого количества магии для него даром не пройдет. Сагильдийцы загомонили, заспорили, стали выдвигать идеи о том, что нам делать дальше. «Тихо!» — рявкнул я, обрывая все разговоры. «Сейчас все, кто пострадал, должны получить помощь. Остальные, готовьтесь к бою. Альзак, Визита, марш на улицу, будете часовыми. Мы не знаем, когда призраки атакуют нас, надо быть готовыми». Парни тут же вылетели из здания, а остальные уставились на меня, ожидая приказов. «Кана, погадай, где мисс Ган? Мира, свяжись с Ликсосом. Нам нужна любая помощь». Спустя минуту около меня уже никого не было, сагильдийцы разбежались во все стороны, выполняя каждое свое задание. Все загомонили, готовясь к бою. Девушки-маги перевязывали раны пострадавшим, так как были более опытны в этом. Макая разрабатывал план контратаки, Вакаба проводил ревизию среди магического оружия. Кана отставила в сторону выпивку и сосредоточилась на картах, а Мира побежала к связной Лакриме. Снаружи гильдии дежурили парни, чтобы мы первыми могли заметить приход призраков. Когда мы нагрянули, противники не были готовы, но нам нельзя было допустить такой же ошибки. Не сейчас, когда в гильдии осталось только 2 старших волшебника. Я оглянулся в поисках Эльзы, и Мира, перехватив мой взгляд, указала в сторону. Титания угрюмо следила, чтобы все были заняты делом. Да, ее сильно подкосило ранение мастера, ведь она ничего не смогла сделать. Она явно винила себя в этом, хоть и совершенно напрасно. Мне тоже было нелегко, однако сейчас не было времени на слезы, нужно было готовиться к бою. «Сосредоточься», — сказал я, подходя к Эльзе. «Здесь только мы с тобой, им больше ни на кого положиться». «Знаю», девушка тяжело вздохнула и вмиг вернула себе серьезный вид. «Тебе нужно отдохнуть, ты давно не спал, да и твоей руке нужно время. Я прослежу за всем, иди». Я благодарно кивнул волшебнице и зевнул, так как и впрямь уже начал уставать. Так как на цокольном этаже гильдии не было любимых мной балок, я поднялся на первый, который был основательно порушен. Его немного залатали, прикрывая дыры, да железные столбы убрали. Но все равно здесь царила разруха. Я взобрался на одну из балок и устало прикрыл глаза. Вот теперь можно было немного отдохнуть. Я проспал несколько часов. За это время в гильдию успели вернуться Нацу и Хэппи, которым удалось спасти Люси. Девушка все-таки оказалась дочерью аристократов, причем очень влиятельных. Она сбежала из дома и пыталась скрыть свое происхождение, однако отец спустя год решил вернуть ее. Он выдал задание призрачному владыке, и те решили использовать это как предлог, чтобы атаковать нас. Люси была ужасно расстроена тем, что из-за нее столько наших пострадало. Девушка постоянно плакала и просила прощения, но никто на нее не злился. Все прекрасно понимали, что ее вины в случившемся нет. Если уж кого и надо было винить во всем, так это призраков или на худой конец ее папашу. Я выслушал историю девушки и потрепал ее по волосам, ухмыльнувшись. Люси замерла от этого жеста, ведь замечала уже, что я не очень-то жалую тактильность. «Хватит плакать», — сказал я, смотря в ее огромные карие глаза. «Если хочешь загладить вину перед гильдией, вытри слезы. Сил нет смотреть на твое грустное лицо. Лучше улыбнись, это поднимет боевой дух наших друзей». Люси замерла, слушая меня, а затем стала яростно тереть глаза. В следующую секунду она постаралась улыбнуться, пусть и было видно, как тяжело ей это дается. Она все еще винила себя в случившемся и часто бросала взгляды на мою перебинтованную руку, но пыталась, как я и сказал, поднять боевой дух гильдии, ее новых друзей. Я прикрыл глаза, мысленно хваля ее за попытку, но тут же напрягся. Кана, которая все это время безостановочно гадала на картах, в ярости откинула колоду и зарычала. «Бесполезно», — прошипела она, пригубив какой-то крепкий напиток. «Я не знаю, где мисс Ган». В это же время со стороны Миры доносился не самый приятный разговор. Девушка по моей просьбе пыталась связаться с Ликсосом, и ей даже это удалось. Однако убедить самовлюбленного и заносчивого внука мастера помочь нам у нее не получалось. Она объяснила ему ситуацию, рассказала о ранении мастера, но была вынуждена выслушивать лишь то, какие мы слабаки. Ликсос прошелся недобрыми словами по всем нам, по Эльзе, по мне, по мастеру. Он даже посмел сказать, что Макарову пора передать свой пост ему. Ну, а в конце он перешел и на Люси. Девушка и так была подавлена, а он еще и начал насмехаться над ней. Он предложил помощь в обмен на то, чтобы она отдалась ему во власть. Тут уже не выдержал я. Мгновенно в памяти всплыла лаборатория и то, что с нами там творили. Мы были лишь вещами там, игрушками, над которыми можно было измываться как угодно. После такого никакая гордость не выдерживала, нас просто растаптывали, морально уничтожая. И как только я услышал слова Ликсоса, во мне что-то перевернулось. Я в тот же миг призвал лук и выстрелил в связную лакриму, разбивая ее на осколки. Мира даже не вздрогнула, когда кристалл разлетелся на куски, она лишь едва сдерживала слезы гнева и обиды. «И этот человек состоит в нашей гильдии», — дрожащим голосом произнесла она, а затем сжала кулаки. «Тогда я тоже буду сражаться, я буду защищать Люси». «Остынь», — тут же осадила ее Кана. «Ты была когда-то волшебницей С-класса, но сейчас ты слишком слаба. Мы справимся сами. Даже без поддержки Ликсоса и Мистгана у нас есть все шансы одолеть призраков». Я подошел к Мире, которая глотала слезы. Ей было больно от своей беспомощности, но мы все знали, что сражаться она больше не может. «У вас есть Эльза и я. Кана права, мы справимся. Нужно верить в силу хвоста феи». Сагильдийцы угрюмо закивали, мысленно все еще обдумывая слова Ликсоса. Этот засранец умудрился парой фраз разрушить тот хрупкий боевой дух, который мы с Эльзой старательно поддерживали все это время. Я досадливо сжал кулаки, мельком взглянув на совсем поникшую Люси. Но вдруг замер. Что-то было не так, какой-то странный звук доносился со стороны моря. Многие заметили, как я напрягся, но когда к нам вбежали часовые с криком, мы поняли, что призраки пришли, и для этого они выбрали весьма интересный способ. Их гильдия, оказывается, была передвижной и сейчас уверенно топала в нашу сторону. Я так и замер, когда увидел это. За 2 года, проведенных в этом мире, я еще ни разу не видел ничего подобного. Это было просто невероятно. Правда, сейчас было не то время, чтобы восторгаться, ибо нужно было отражать нападение. Эльза, которую мы выдернули прямо из душа в одном полотенце, с шоком уставилась на то, как к нам приближался враг. Я же пытался быстро придумать, как бы нам его одолеть, но я не успел. Как только призраки подошли на оптимальное для них расстояние, из их гильдии высунулось дуло гигантской пушки. Огромное количество магии стало собираться там, чтобы уже через полминуты выстрелить. Заряд мог уничтожить всю магнолию, и мы понимали это. «Все назад!» — гаркнула Эльза, рванув в сторону залпа. Я хотел было кинуться за ней, но понял, что не остановлю этот выстрел. Не в этом теле, и даже едва ли справлюсь в форме Этериаса. Алмазный доспех. Волшебница перевооружилась в свой сильнейший защитный доспех и закрылась щитами, готовясь принять залп. Холодный расчет говорил, что она была права, когда решила пожертвовать собой. Не сделай она это, погибли бы не только мы, но и многие простые горожане. Призраки вообще понимали, что если бы убили вместе с нами все Милюси, а она наверняка бы погибла, заработали бы как минимум провал задания. Как максимум, загремели бы в тюрьму для волшебников. О чем они только думали. Я в ужасе смотрел, как Эльза принимает на щиты удар ужасающей мощи. Мне не доводилось видеть такой силы, даже когда колыбельная разносила в пух и прах целые горы. Удивительно, что Эльза вообще умудрялась держаться так долго. Впрочем, ее доспех уже трещал по швам. Он не выдерживал силы заклинания, и от него буквально отлетали куски, но девушка, взревев от натуги, упрямо держалась из последних сил. Было неприятно смотреть, как она страдает, ведь удар вышибал из нее силы. Я поморщился, когда Эльза до крови прикусила губу, едва держа щиты, и понял, что ей уже точно не удастся продолжить битву. Будет чудом, если она вообще останется в сознании после такого, а это значило, что командование нашими должно было лечь на мои плечи. Пусть так, я готов был отплатить призракам за нападение на моих людей. Когда мощь выстрела начала угасать, я рванул к Эльзе, которую откинуло ударной волной с такой силой, что разнесло остатки ее брони в крошево. Уверен, половина костей в ее теле пошла трещинами. Я смог поймать ее, не дав прокатиться кубарем по земле и нанести себе еще больше ран, но это не особо помогло. Эльза загнанно дышала, лежа в моих руках с закрытыми глазами. Я почти не чувствовал в ней магии, ведь она полностью опустошила свой резерв. Через 15 минут пушка Юпитер снова выстрелит, раздался из гильдии призраков голос Жази, сочащийся издевкой. «Отдавайте Люси сердоболию или умрите, а больше ничего не хотите, уроды. Вы получите Люси только через наши трупы. Мы ни за что не выдадим своего товарища». Сагильдийцы разразились проклятиями в адрес противников. Они кричали, что скорее умрут, чем пойдут на поводу призраков, и многие приготовились бить самыми мощными заклинаниями по гильдии врага, чтобы хоть как-то ослабить пушку или, если повезет, вывести ее из строя. Я же молчал, пытаясь быстро придумать, как нам действовать дальше. Эльза выбыла, она уже потеряла сознание и безвольной куклой лежала у меня в руках. Мы потеряли сильнейшего бойца, и это было очень плохо. Нам нужно было сломать пушку Юпитер, и я бы мог это сделать, если бы мне не нужно было командовать нашими. Как последний старший волшебник здесь, и я просто не мог бросить остальных, а это означало, что нужно было найти того, кто сделает это за меня. Ну, в таких ситуациях я всегда выбирал одного человека, который очень нуждался в экстремальных тренировках. Я оглянулся на сагильдицев, поднимая на руки бессознательную Эльзу. «Значит так», — рявкнул я, мгновенно обращая внимание на себя. «Как старший волшебник я буду командовать вами, так что выполнять безоговорочно», — усекли. Волшебники резво закивали, принимая мое лидерство, и оглядели гильдию призраков с такими зверскими выражениями лиц, что могли бы запросто перебить там всех простыми взглядами. «Макао, унеси Эльзу в безопасное место, Нацуихоппи, уничтожьте пушку, Грей и Эльфман, подстрахуйте их». «Мира», я стрельнул взглядом в Люси, а бывшая волшебница С-класса понятливо кивнула. «Все остальные приготовились к бою». «Так точно», — отозвались все, разбегаясь в разные стороны и занимая удобные для себя позиции. Я подпрыгнул, забираясь на крышу нашей гильдии, и призвал Мамору. «Если Нацу не справится, нам настанет конец, поэтому лучше было подстраховаться. Я кивнул самому себе и мысленно перетряхнул пространственный карман. У меня оставались три самые мощные взрывные стрелы, которые я назвал «Солнечные девы». Создание каждой из них стоило полного моего резерва, поэтому их было так мало, зато в теории они должны уничтожать в пыль все в радиусе километра. Если юный Этериас потерпит неудачу, придется использовать их. Однако сейчас, когда Жизи натравил на нас армию почти настоящих призраков, мог вполне обойтись обычными стрелами. Я отстреливал этих жутких созданий одного за другим, приглядывая за сагильдийцами, и все ждал, когда же Нацу уничтожит пушку. Я понимал, что ее скорее всего охраняют, но все же время тикало, и меня это напрягало. Как-то очень быстро прошло 10 минут, а результата было ноль. Наши начали нервничать, хотя и верили в силу Нацу. Мира успела спрятать Люси, поэтому за блондиночку пока можно было не переживать. Сейчас нужно было переживать за сохранность Магнолии. «Быстрее, Нацу!» – прошипел я, призывая солнечных дев. Я не хотел стрелять ими, так как даже один такой выстрел обходился мне слишком затратно по магии. Когда я уже наложил первую из них на тетиву, пушка Юпитер начала действовать. Наши загомонили, забеспокоились, а я все верил, что этот балбес справится. Однако даже мне стало не по себе, когда до выстрела осталось секунд 30. Я планировал выстрелить так, чтобы погасить силу Юпитера, но понимал, что после этого, скорее всего, присоединюсь к Эльзе. Одна стрела явно бы не справилась, а выпусти я всех солнечных дев, тут же рухнул бы без сил. К счастью, мне не пришлось их применять, так как в последний миг пушка взорвалась изнутри. Я негромко выругался, отпуская напряжение и убирая стрелы в колчан. Сагильдийцы обрадованно закричали, показывая неприличные знаки призракам. Всемогущий фак был даже в этом мире. Я ухмыльнулся, смотря в упор на гильдию противника, но тут же едва не подавился своим же злорадством. Это чертово здание стало перестраиваться в великана. Подождите, я точно в мире магии? Какого черта здесь хрень, которая дико похожа на робота из Мехамира? Мы все разом знатно офигели. Я даже едва не пропустил атаку призрака Жази, засмотревшись на это творение. Лишь в последний миг выстрелил во врага, но к своему удивлению не попал. Вернее, что-то оказалось на пути стрелы. Однако, так как она была световой, призрака просто расщепило остатками магии заклинания. Нечто, во что я случайно попал, на поверку оказалось дроном с встроенной функцией продвинутой маскировки. Я так и замер, когда увидел это. Все адекватные слова резко кончились, оставив после себя только маты на почти забытом великом и могучем. Я тупо смотрел на дрон, затем подошел к нему, благо он упал на крышу гильдии, и пнул ногой, будто он мог резко ожить и напасть на меня. Прибор был сильно поврежден, но в нем явно виднелись и аккумулятор, и объектив камеры, и микросхемы. Судорожно сглотнув, я отступил на шаг и заметил, как сильно начали дрожать руки. Черт, черт, неужели меня нашли? Но как, черт возьми, техника попала в этот мир. И как давно она здесь? Бел. Окрик Каны отрезвил меня, и я быстро перевел чуть испуганный взгляд на девушку. Обругав себя последними словами, я глубоко вздохнул и попытался сосредоточиться на бое. Призраки схватили Миру и готовят заклинание «Разлом бездны». Есть идеи, как их остановить? Что? Мне пришлось несколько секунд тупо пялиться на рабогильдию противника, чтобы понять, что вообще происходит. Это создание правой рукой чертило в воздухе огромный магический круг, а в левой сжимало хрупкое тело Миры. Я прикинул силы и, вздохнув, достал из колчана одну из солнечных дев. Дрон отправился прямиком в пространственный карман, когда я наколол его на деревянную стрелу. Трогать то, что было в прошлом мире, я категорически не хотел. Я уничтожу ему руки и спасу Миру, да и рисовать тогда будет нечем. Кана в шоке распахнула глаза, не веря, что мне удастся это сделать, но я тут же выстрелил. В голове была пустота, а тело действовало больше на автомате. Я знал, что должен был что-то сделать, но продумать все до конца не удалось. Дрон выбил меня из колеи, поэтому я, наверное, начал совершать ошибки. Силы резко оставили меня, как я и подозревал, но не в таком количестве, чтобы стало совсем плохо. Хуже было от мыслей и воспоминаний о прошлом мире. После первого выстрела на миг закружилась голова, но я все же смог увидеть просто шикарный взрыв, который сотряс гильдию призраков, но руку этому монстру не оторвал. Наверное, Там стояла защита мастера Жази. Я хмыкнул и снова выстрелил второй солнечной девой. Взрыв получился еще краше первого, но сил осталось совсем мало. На мое счастье, этого оказалось достаточно, чтобы правая рука монстра отвалилась. Магический круг тут же исчез, но нужно было еще как-то спасти миру. Как только я подумал над этим, то заметил эльфмана в форме зверя, который вытащил сестру. Кажется, он вполне себя контролировал. Но как же моя печать? Он снял ее, как давно это произошло и сколько я пребывал в прострации относительно находки дрона. Жалкие феечки, почему бы вам просто не исчезнуть? Раздался раздраженный голос Жази. Сломали Юпитер, прервали разлом бездны, и все это даже учитывая то, что среди вас остался последний старший волшебник. Что же, посмотрим, как вы будете сражаться без него. Я даже не успел отреагировать, как подо мной засиял магический круг. Единственное, что я успел, это крикнуть: «Кана за главную!» В следующий миг я услышал панические крики сагильдийцев и перенесся прямиком в центр гильдии противников. Жази, не миндальничая, взмахнул рукой, насылая темное заклинание. «Если бы Кейка не гоняла меня, как спартанца, быть мне пробитым насквозь, а так я смог увернуться, частично преображаясь в кота». Сил после двух выстрелов солнечными девами почти не было, стрелы стали совсем слабыми, и Жази просто отмахивался от них. Сам же он с невероятной силой лупил по мне разными заклинаниями, будто играя. Ему нравилось смотреть, как я пытаюсь уклоняться, и еще больше его забавляло, когда он попадал по мне. Тогда его улыбка становилась шире, а меня пробирал озноб. В любой другой ситуации я бы разозлился и стал биться изо всех сил, но, после того, как я нашел дрона, чувство безопасности этого мира стало стремительно исчезать. Я всегда повторял себе, когда мне было страшно, в этом мире меня не найдут, здесь я в безопасности. Однако теперь все это было разрушено. Становилось страшнее с каждой секундой, а в памяти всплывало лицо профессора. Я все больше начинал уклоняться и совсем перестал атаковать. Да и сил уже не было даже на простую стрелу. Заметив это, Жази сковал меня каким-то заклинанием и хотел было нанести удар, но отвлекся, так как в комнату вошел Гажил, неся в руках избитую Люси. «Я нашел ее, мастер», — сказал парень, бросая девушку на пол. Она закашлялась и схватилась за живот, едва не плача. «Она хоть живая?» — спросил Жази, и Гажил, чуть подумав, врезал Люси со всей силы. Бедняжку откинуло к стене, и она взвыла от боли. Я напрягся в путах, пытаясь освободиться, но Жази тут же метнул взгляд в мою сторону. Он широко ухмыльнулся и ударил в меня чем-то таким, отчего даже я, привыкший к боли, не смог сдержать короткий вскрик. «Слышите?» — спросил он наших сагильдийцев, когда вслед за мной закричала Люси. «Ваш последний старший волшебник больше не может сражаться, а девчонка у нас. Вы проиграли». Я приоткрыл глаза, морщась от того, как сильно плыло перед ними, и попытался создать стрелу, но тут же получил еще один удар. Крик застрял в горле, а сознание просто потухло. Последнее, что я запомнил, это укол сожаления из-за того, что прошлый мир до сих пор пугал меня, и вспыхнувшее упрямство. Как бы больно и страшно ни было, я должен скорее прийти в себя и спасти Люси. Когда я очнулся, то оказался уже в другой комнате. Здесь не было Жази, зато присутствовал Гажил с компанией, которые развлекались, избивая Люси. Девушка уже не могла даже подняться на ноги, но эти сволочи продолжали измываться над ней. Когда я увидел ее взгляд, полный боли и надежды, который она кинула на меня, то тут же почувствовал прилив силы и вспышку гнева. То ли я успел немного восстановиться после выстрелов солнечными девами, то ли просто зачерпнул из силы Этериаса, но, когда Гажил снова атаковал Люси железным столбом, я метнулся к нему, с силой ударяя в челюсть. Парень пошатнулся, и его удар прошел мимо. Затем он посмотрел на меня так, что я понял, сейчас бить уже будут меня. Сил было очень мало, вернее, их почти вовсе не было. Я едва уклонялся, часто пропуская удары, но так было лучше. Пусть лучше в меня целится, чем в Люси. Что бы ни случилось, я оставался старшим волшебником и должен был защищать ее. Девушка явно не заслуживала такого ужаса, а я к боли привык, возможно, даже слишком сильно. «Боже мой, Бел!» — закричала Люси, когда я в очередной раз пропустил удар. Меня впечатало в стену с такой силой, что я пробил там небольшую выемку в форме своего тела. Девушка, едва сдержав стон боли, подползла ко мне. «Ты живой?» «Пока да, прохрипел я, сплевывая кровь. Я даже думать не хотел, что там происходит с моими внутренностями после такого. Честно говоря, мне вообще не хотелось ни о чем думать, только закрыть глаза и поверить, что все это было лишь очередным кошмаром. Я хотел верить, что не находил дрон, что за мной не следили, черт знает, сколько времени, что меня не нашли здесь в этом мире. Как же я хотел, чтобы все это оказалось неправдой. Люси, отойди, иначе и тебе достанется. Девушка расплакалась, но вместо того, чтобы выполнить мою просьбу, только прижала меня к себе. «Посмотрите на это», — сказал кто-то из призраков. «Я сейчас заплачу от умиления». Люси не отреагировала, только сильнее сжалась, готовясь к новой порции боли. «У меня же не было сил даже на то, чтобы просто пошевелиться». Зато злости прибавлялось с каждой секундой. Страх постепенно затапливал сознание, напоминая об ужасах прошлого, но вместе с тем в сознании что-то зарождалось. Что-то темное, жестокое и демоническое. Я злился на себя за слабость, за то, что меня до сих пор бросало в дрожь от одних воспоминаний. Я стал сильнее, я изменился. Профессор был убит, лаборатория уничтожена. Даже если меня нашли здесь, этериасы должны были помочь уничтожить их. Пора было перестать жалеть себя. Куда делась хваленая мощь полуночного стрелка? Что стало с силой предвестника Энда? Почему я продолжал лежать и содрогаться от воспоминаний, пока эта хрупкая и доверчивая Люси пыталась защитить меня? Кто здесь был старшим волшебником? Какого черта я валялся, как какая-нибудь падаль? Я демон. Люси, совсем тихо сказал я, когда яростью затопило сознание, и коснулся руки девушки, сияя изумрудным взглядом. Закрой глаза, живо. Люси на миг замерла, испуганно вздрогнув, а затем подчинилась. Я медленно, покачиваясь, встал, низко опустив голову. Разговоры почему-то сразу смолкли, а мое тело медленно начало перестраиваться. Нет, это была не полная истинная форма, но нечто очень близкое к этому. Я зачерпнул силы Этериаса, мгновенно увеличивая мощь, вот только вместе с тем что-то во мне изменилось. Мысли начали постепенно исчезать, оставляя только инстинкты зверя. Я мельком оглядел когти, которыми мог вполне разрезать даже сталь, оскалил клыки, заставив этим призраков вздрогнуть, мотнул хвостом и сделал первый шаг. Низкое рычание вырвалось из горла, а у ног расстелилась черная, как безлунная ночь, магия. В голове была лишь одна мысль – бей. Я оглядел противников и резко сорвался с места, мгновенно оказываясь около Гажила. Наверное, они заметили лишь то, как я исчез в одном месте и тут же оказался в другом. Парень получил такой удар, что отлетел к противоположной стене, а когда я обернулся на остальных противников, те попятились. С губ не сорвалось ни единого слова, я лишь сверкал глазами, да наносил удар за ударом. Кровь полилась рекой из ран тех, кому не посчастливилось оказаться на моем пути. Постоянно слышался хруст ломаемых костей, да звон металла, когда Гажил пытался защищать своих. Лишь краем сознания я отмечал, что лучше было никого тут не убивать, ведь сейчас я был законопослушным волшебником белым. Или нет, быть может, я стал Белиаром, тогда следовало убить здесь всех, как и учила Кейка. «Убить?» – прошептал я под аккомпанемент панических криков призраков, разбегающихся в разные стороны. Гажил снова пытался атаковать, но я отправил его в полет, оставляя на покрытом драконьей чешуей теле большую трещину. Или не убивать, кем я был, Этериасом или человеком, белым или предвестником Энда, и была ли разница? Может быть, мне просто стоило всех уничтожить, а потом подумать над этим, да и нужно было найти тех, кто притащил сюда этот чертов дрон. Уничтожить, убить, не оставить никого в живых, уничтожить, прохрипел я, чувствуя, как губы сами растягиваются в безумной улыбке. Стало смешно, а потому я разразился хохотом, краем уха улавливая тихий вскрик Люси. Ее тоже нужно было убить, ведь она видела слишком много. Даже жаль было, ведь она мне нравилась. Правда, сначала хотелось уничтожить Гажила, который причинил нам. Что? Что он сделал? Память подвела, и я уже не понимал, почему так разозлился на него. Впрочем, не было никакой разницы, ведь мне нужно было просто убить его, и дело с концом. Я сорвался с места, метя в шею железного убийцы драконов и желая увидеть, как кровь фонтаном брызнет во все стороны. Однако вдруг попал в кольцо тьмы. Краткий испуг, сковавший на миг сердце, испарился, когда до меня донесся успокаивающий шепот. «Тихо, Бел, успокойся. Это я, Нацу». Парень одной рукой закрыл мне глаза, а другой мягко, но чертовски крепко, заключил в объятия, из которых я не мог выбраться. Нацу прижал меня к своей груди и стал медленно уводить шаг за шагом назад к Люси. Краем уха я услышал судорожный вздох Гажила. Кажется, все замерли, боясь сделать лишнее движение, чтобы снова спровоцировать меня. Вот так, не злись. Все хорошо, я справлюсь тут. Ты можешь отдохнуть, я защищу вас с Люси. Ну же, возвращайся в нормальное состояние. Нормальное состояние? Я замедлился и нахмурился в смятении. Каким-то шестым чувством я понимал, что должен подчиняться Нацу, но не помнил, почему. Я не мог не исполнить его приказ, но не знал, что значит вернуться в нормальное состояние. Разве я не был в норме? Как? Прошептал я, когда парень снова стал настойчиво тянуть меня назад. Вспоминай, продолжил мягко Нацу. Ты человек, Белфрис из хвоста фей, наш старший волшебник. Человек, да, точно человек. Голос Нацу успокаивал меня, тушил пламя ярости, а потому тело начало медленно возвращаться в нормальное состояние. Кошачьи уши исчезли, хвост тоже пропал, клыки уменьшились, как и когти. Я снова становился человеком, постепенно вспоминая, кем являюсь. Темная магия волнами расходилась во все стороны, а силы стремительно покидали тело. Ноги подкосились, но Нацу успел подхватить меня, осторожно укладывая около Люси и Хэппи. Девушка была бледнее мела и с беспокойством смотрела на меня, а кошак выглядел так, будто сейчас расплачется. Перед глазами все плыло, но я взглянул на девушку и чуть приподнял руку, за которую тут же она ухватилась, будто пытаясь поддержать. Говорил же закрыть глаза, с едва заметной грустной улыбкой пробормотал я, а затем перевел взгляд на перепуганного Нацу. Уж никак на интуиции смог вернуть меня, спасибо. Парень так облегченно выдохнул, что у него, наверное, закружилась голова. Впрочем, спустя миг он уже поднялся на ноги и хрустнул костяшками пальцев, зло смотря на своего противника. Я и забыл, что мы находились на вражеской территории посреди сражения. Чуть повернув голову, я смог разглядеть учиненный мной же погром. Повсюду валялись тела призраков, которых я избил. Волшебники были живы, но сильно ранены. Гажил выглядел выбитым из колеи настолько, что едва не пропустил первый удар Нацу. На теле железного убийцы дракона теперь красовалось множество ран, но они были менее опасными, чем те, которые я оставил на его товарищах. Я отвернулся от сражающихся и перевел взгляд на Люси. Девушка мягко гладила меня по волосам, но все еще была бледна. Кажется, я очень напугал ее. Наверное, с этих пор она начнет бояться меня, а то и вовсе избегать. Жаль, ведь она напоминала старосту из моей группы. Люси была такой же ответственной, умной, в меру капризной красавицей с мягкими волосами цвета солнца. Было так странно. Всего одна вещь из прошлого мира так всколыхнула сознание, пробудила воспоминания и заставила утратить над собой контроль. Даже интересно стало, почему здесь до сих пор не показались остальные этериасы, раз мне так конкретно мозг свернуло. Мартгир, должно быть, был недоволен, а Кика рассержена. Шакал, наверняка, будет смеяться надо мной. Обидно. Бой между убийцами драконов все продолжался, и я лениво наблюдал за ним, не в силах пошевелиться. Нацу теснил Гажила, но ему явно не хватало сил закончить начатое. Хэппи тихо бормотал о том, что парень устал, ведь это был далеко не первый его бой. Если бы он только поел огня, вмиг избавился бы от противника. Люси пыталась придумать, как помочь, но у нее был только ключ стрельца, остальные она потеряла, когда ее схватили призраки. «Люси», — тихо позвал я, так как на большее меня не хватило, — «возьми в колчане красные стрелы, пусть стрелец использует их». Девушка тут же кивнула, снимая с меня колчан. Некоторое время она изучала стрелы, а затем вытащила штук 5 алых стрел, поражающих противника огнем. Ее звездный дух выстрелил, тут же прогремел небольшой взрыв из-за того, что задело какой-то генератор рабогильдии. От обломков стен и прочего мусора девушка защитила меня, закрыв собой. Я поморщился, но ничего не смог с этим сделать. У меня не было сил даже на то, чтобы просто поднять руку. Однако вскоре все было кончено. Нацу одолел Гажила с нашей помощью, а затем всю гильдию призраков затопил яркий свет. Он словно убаюкивал меня и даровал спокойствие. Я прикрыл глаза, погружаясь в дремоту и неосознанно расслабляясь. Очнулся уже тогда, когда Нацу нес меня на спине в сторону дома Полюшки. Бой давно окончился. Раны парня были перевязаны, как и мои. Я чуть пошевелился, но тут же почувствовал, что снова засыпаю. «Спи, Белл, я присмотрю за тобой». Глава 10. Люси, слэш. Примечание к части. Здесь начинается слэш-версия. Кто хочет увидеть Джен, вам на следующую главу. Одна из самых любимых моих глав. Приятного прочтения. Ребят, я напоминаю, что в шапке стоит предупреждение. Элементы слэша. И да, заявка называется «Я и Сомб». Не надо удивляться тому, что вы увидите дальше. Полюшка очень долго ругалась, когда я попал к ней. Она продержала меня в своей хижине почти неделю, в течение которой за мной все время ухаживал Нацу, а Хэппи просто крутился рядом, скрашивая мои унылые деньки. Я был настолько слаб, что даже элементарно поесть сам не мог. Парню приходилось кормить меня с ложечки, купать, провожать в туалет и все время давать разные микстуры. Было ужасно стыдно за свою слабость, но она стала результатом моих собственных действий. Да и Нацу теперь все время был рядом, а это не могло не греть душу. Во время боя я превысил лимит своих сил, за что и поплатился. Оказалось, что у меня было сильное магическое истощение, наложенное на множественные физические раны. В тот раз, когда я потерял контроль, перевоплощение не было формы Этериаса, а являлось моей собственной магией, и я использовал ее слишком много. Кроме того, целительница обнаружила у меня разные странности в теле. Нет, она не поняла, что я был Этериасом, но заметила шрамы, множество следов от инъекций, а также то, чего я больше всего боялся. Оказалось, что я все-таки не мог стареть, не физически, это уж точно, и перестройка тела тут была ни при чем. Полюшка не понимала, как это могло произойти, но я знал ответ. Это был очередной эксперимент. Тогда, скорее всего, в мой день рождения, в лаборатории, со мной сотворили что-то, что нарушило функцию старения в теле и искусственно выставило возраст на 18 лет. Хотя вернее будет сказать, после того, как мой возраст откатили до нынешнего, функция старения была настолько замедлена, что ее скорость стремилась к нулю. Сколько бы лет мне ни было в реальности, внешность не могла измениться, однако на изнашиваемость внутренности это не повлияло. То есть с течением времени я должен был начать болеть, как и многие старики, а затем просто умереть, когда тело достигло бы предела. Впрочем, с моей жизнью было бы вообще удивительно, если бы я дожил до старости. Полюшка была так шокирована неприятным открытием, что это даже пробилось за ее вечное спокойствие. Женщина долго смотрела на меня немигающим взглядом, а затем резко отошла, не сказав ни слова. Я отвернулся к окну, хмурясь и стараясь сдерживать эмоции, а Нацу тут же взял меня за руку. Как-то само собой вышло, что я крепко сжал его ладонь в ответ. Его безмолвная поддержка помогала всегда, но в тот день в хижине больше не было сказано ни слова. За пределы дома Полюшки это не ушло, но все мы понимали, что нам не удастся молчать об этом долго. С одной стороны, я знал, что ничего страшного не случилось бы, если бы я рассказал сагильдийцам об этом, они и так догадывались о чем-то таком. Однако я все еще помнил, что подопытные – лишь лабораторные крысы. Они грязные, безвольные, вынужденные терпеть издевательства и никогда не бить в ответ. Да, я во многом изменился теперь, но раньше был таким, и этого, к сожалению, нельзя было изменить. Из-за подобных мыслей было очень плохо эмоционально, а физически я и так чувствовал себя отвратительно. В итоге, я был разбит до такого состояния, что едва не свалился в пучину депрессии. Вытащил меня именно Нацу. Он все время был рядом, болтал, смеялся, старался расшевелить меня. Я слушал его, умом прекрасно понимая, зачем он так старается, но сам не мог справиться с собственными воспоминаниями и мыслями. Полюшка в основном бурчала на меня, все время намазывала раны пахучими травами и давала какие-то жуткие настойки, которые на вкус были просто ужасными. Однако в каждом ее движении сквозила забота. Она старалась причинить как можно меньше боли, придумывала новые отвары и порой подбадривала меня, говоря, что совсем скоро я снова буду абсолютно здоров. Я кивал на ее слова, но все мысли были сосредоточены на другом. Мои братья и сестры Этериасы так и не связались со мной. Они даже не подали мне ни одного знака, будто исчезнув в одночасье. Я пытался сам достучаться до Мартгера, который владел волшебством телепатии, но все было без толку. Тартар как будто в воду канул. «Белл, а мы тебе такую вкусняшку принесли». Обрывая мои мысли, Нацу влетел в хижину Полюшки, сразу забегая в дальнюю комнату, предназначенную для таких больных, как я.